Глава 33. Как дождалась утра, не знаю. Чем светлее становилось за окном, тем сильнее сгущался мрак у меня внутри. Елизар проснулся, когда я перелистывала старые фото с сестрой. Их было всего три. Те, что я забрала из дома, уезжая в Москву. На одной фотографии обе мы были еще маленькими, две другие сделаны на моем выпускном. Праздник без платья и родительских поздравлений, только сестра подарила мне тогда приготовленный ей уже самой торт и шелковый шарфик, подвзятый у матери туфли. «Проснулся?» Я положила фотографии в ящик тумбочки и обняла потирающего глаза сына. Закрыла глаза и вздохнула. Новый день все-таки настал, и, судя по голубому безоблачному небу, обещал быть теплым и солнечным. На полу потянулся и сладко зевнул Тоби, и я отстраненно подумала, что надо вывести его на прогулку. Еще надо накормить сына завтраком и снова дозвониться до ординаторской, только на этот раз поговорить с врачом Риты. И еще переслать деньги на похороны маме, и на лекарства сестре, только надо вначале найти их. И стирку запустить, потому что у Елизара, кажется, не осталось чистых носочков. Но стирку можно и потом. Вначале все-таки похороны и врач, и... Сын дотронулся до моего лица, и до меня дошло, что я опять плачу. Поцеловала его пальчики. «Мы с тобой всегда будем вместе», — шепнула ему. Мама немножко расстроилась, но... Я замолчала, чтобы не разреветься. Сын опять коснулся лица, и это прикосновение вывернуло душу наизнанку. Смотрела на Елизара, а видела Макара, наше с ним одно на двоих. «Твой папа занят», — сказала шепотом. «Он не разлюбил нас, просто... просто занят». «Па... папа...» Объятое грустью сердце пронзил лучик света. «Папа!» — улыбнулась сквозь слезы. «Вот он рад будет, когда услышит. Папа! Папа!» — повторил он с готовностью, хоть и медленно. Я погладила сына по голове и спустила на пол. День начался, и я знала, это будет один из самых тяжелых дней в моей жизни. Алле звонить не стала. Отпустила Тоби на полянке возле дома, а сама покачивала коляску с сыном и пыталась дозвониться до ординаторской. Было еще рано, но я и так потеряла несколько дней. Боже, хорошо, что тетя Галя отыскала мой номер. Если бы не она, не представляю, что бы было. Трубку никто не брал. Я вздохнула, нажала отбой. Набрала Макара, те же длинные гудки. «Возьми же ты, черт подери!» — сказала, бессильно злясь. «Возьми!» Но вместо этого вызов оборвался. Муж сбросил звонок. Злость усилилась многократно. Хотела перенабрать его, но телефон зазвонил сам. «Алло?» — ответила, не успев сообразить, кто звонит. Голова ныла от практически бессонной ночи, от слез и боли. «Это Жорж, Кира. Я же обещал вам позвонить». «Жорж, я уже сказала». «Послушайте, Кира, это масштабный проект. Фотосессия для молодежного журнала. Новые лица, мода. Гонорар огромный. Нам нужна именно ты, и мы готовы платить». Тоби с лаем понесся за птицей. Я окрикнула его, и собственный голос звоном отдался в ушах. Виски заныли еще сильнее. «Это большие деньги. Послушайте вы меня, Кира». Я потерла висок. «Большие деньги?» Перед глазами запрыгали строчки «Реши свои проблемы сама». «Стойте!» — оборвала я Жоржа. «Замолчите. Пожалуйста, просто замолчите». «На твои поиски у меня ушло много времени. Сроки горят. Мы должны уже сегодня приступить к съемкам, а главной модели нет. Кира!» «Да замолчите же вы!» — прикрикнула я, пытаясь отыскать собственного пса. Он стоял рядом и крутил хвостом. «Куда надо приезжать?» «Так ты согласна?» «Не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты», но да, я согласна. Только у меня условия. Не затягивайте с выплатой гонорара. И еще одно. Я приеду с сыном». Дорога до студии заняла почти час. Пока ехала в такси, все таки дозвонилась до врача. Но времени разговаривать у того не было, он пообещал перезвонить позже. Елизар капризничал. Несмотря на кондиционер, в машине стояла духота. И, оказавшись на свежем воздухе, я с наслаждением вдохнула полной грудью. На студии меня встретила женщина неопределенного возраста. «У-тю-тю», — показала сыну козу. Он скривил губы и опять закапризничал. «Не надо», — попросила я. «Он сегодня не в настроении». Я тоже была не в настроении, да и внешний вид вряд ли соответствовал ожиданиям заказчика. Но я предоставила им разбираться с этим самим. В голове была только Рита и понимание, если я ей не помогу, не поможет никто. Какая же я дрянь, сестра, да еще и старшая. «Кира, у вас аллергия?» — спросила гример, поправляя макияж. «Да», — ответила я и подставила лицо под кисточку. Запретила себе слезы. Чем быстрее все это закончится, тем лучше. Сын вроде успокоился. Набор кистей для макияжа заинтересовал его куда больше, чем меня. «Вот так», — улыбнулась гример. «Вроде все в порядке, остались только губы. Но с этим разберемся через несколько минут». Она посмотрела в сторону на идущую к нам женщину с подносом. «Вначале чай, а потом закончим со штрихами. Губы у вас красивые, много времени не понадобится». «Однозначно». К нам подошел тот самый Жорж, высокий, тощий мужчина с козлиной бородкой и тоннелем в ухе. «Спасибо». Я взяла предложенную чашку. «Чай мне действительно был нужен, учитывая, что утром я ничего не ела. А съемки, как уже имела возможность убедиться, отнимали много сил. Сделала пару глотков, горячий, сладкий, еще пару. Посмотрела на сына. Жорж отошел вместе с принесшей чай женщиной. Рядом осталась только гример, но она, слава богу, молчала. Чашка опустела, но сил не прибавилось. «Ну что, займемся губами?» Гример приблизилась. Я потерла висок, хотела приподнять голову, но перед глазами заплясали точки. «Да», — прошептала. «Давайте займемся. Только...» «Кира, вы...» Я почувствовала, что меня придерживают за локоть. Хотела встать и не смогла. «Кира». Темнота рассеивалась медленно. Приподняться я попыталась раньше, чем начала соображать. Но голова моментально закружилась, и я едва не рухнула обратно. Кто-то придержал меня за плечи. «Тише». «Где мой сын?» Просипела я и сама еле разобрала шепот, отдавшийся внутри черепной коробки громом. Дотронулась до виска и с трудом открыла глаза. «Где Елизар?» «Он со Светой». «С какой Светой?» «С нашим гримером. Он испугался, Кира, когда вы упали. Но Света его отвлекла». Я снова застонала. Но, разумеется, с гримером. Откуда здесь могла взяться наша Света? Очередная попытка приподняться была успешнее, но голова плыла страшно. Мне сунули стакан воды, я сделала несколько глотков. Это была та же комната, где мне делали макияж, только лежала я на диванчике, а рядом сидел Жорж. «Я хочу увидеть сына. Отведите меня к нему». «Кира». Мне вдруг стало страшно, охватила паника. «Вы сказали, мой сын здесь. Где он? Я хочу к нему». «Успокойся». Жорж погладил меня по ладони, набрал кого-то и сказал. «Кира, наконец, очнулась. Приведи к нам мальчика». Паника стала отступать, но я понимала, что не успокоюсь, пока не увижу сына. Чувствовала я себя ужасно. Пить хотелось, несмотря на то, что я выпила почти всю воду, что дал мне Жорж. Подташнивала, а голова болела еще больше, чем когда я вышла из такси. «Что случилось?» Я прижала руку ко лбу. От света болели глаза, и я опять закрыла их. Услышала голоса за дверью. Сын лепетал, ему отвечала женщина. Целиком и полностью я сосредоточилась на голосе Елизара. С ощущением, что если перестану слышать его, исчезну среди случившегося за последние сутки. «Ты потеряла сознание». В комнату вошли гримерша и Елизар. Увидев меня, сын потянул из ее руки ладошку, законючил. «Мама!» — вскрикнул плаксиво. Я кое-как встала, и он сразу же потянулся ко мне. Личико его было зарёванным, но в остальном все в порядке. Поцеловала его в щечку и сглотнула слюну. Стоило подняться, меня начало тошнить. «Езжай домой». Жорж погладил меня по голове. «Как же жалко». От его прикосновения было неприятно, благо руку он убрал. Посмотрела на него, и он отрицательно покачал головой, горестно нахмурился. «Сроки. Проклятые сроки. Мы не успеем с тобой, а рисковать твоим здоровьем нельзя. Кира, может, ты в положении?» «Нет», — сказала твердо, насколько позволяло мое состояние. На секунду задумалась и повторила. «Нет». Жорж опять покачал головой и сказал, что вызовет мне такси. Мне нужна была эта фотосессия, нужны были деньги, но я понимала, что все бесполезно. Видимо, стресс свалил меня в момент, когда я должна была оставаться сильной. Мне дали бутылку воды и проводили до выхода. Кто-то всучил сумку. Я держала за руку Елизара. Перед глазами время от времени начинали плясать темные точки. Самое главное — не отключиться в машине. В полузабытье я села в такси. Хлопок двери оглушил. Кинула взгляд на двери, из которых только что вышла. Жорж мелькнул в проеме и скрылся из вида, не оглянувшись. Я прижала к животу сумку. «Да», — залепетал из детского креслица Елизар. «Ам, мам». «Ам?» — переспросила я. «Рано еще ам, сынок». «Ам!» — потребовал он. Я достала мобильный и с удивлением поняла, что совсем не рано. Жорж сказал, что без сознания я пробыла долго, он уже хотел вызвать скорую. Но что долго растянулось настолько, я и представить не могла. Водитель подозрительно посмотрел на меня в зеркало, благо заговаривать не стал. Я отвлекла сына игрушкой. Он улыбался, только в этот раз его улыбка на меня не действовала. Скоро должен был позвонить врач Риты, и я не знала, что ему сказать. Денег у меня не осталось, взять их тоже было неоткуда. Почему я не рассказала все Макару еще давным-давно? Почему? Если бы не мое малодушие, сестра была бы в порядке. Да плевать, что мне бы опять пришлось тянуть ее, думать о ней. Она бы была в порядке. А что с ней будет теперь? «Девушка, что-то случилось?» Все-таки подал голос таксист. Я отрицательно мотнула головой и вытерла влажные глаза. Слишком много всего случилось, но это только мое дело. И вина только моя. Если бы я не выгнала Ритку, она бы была со мной. И мы бы справились. Всегда ведь справлялись. Дома ничего не изменилось, но квартира вдруг показалась пустой. Войдя, я тяжело поставила сумку на тумбочку и, сняв с сына обувь, отвела его в кухню. На автопилоте разогрела ему покушать и усадила в детский стульчик. В машине Елизар просил есть, а сейчас молча смотрел на меня серьезным взрослым взглядом. Я сглотнула. «Я плохая», — сказала тихо. «Очень плохая, Елизар. Я...» Прикусила губу, чтобы не расплакаться. «Какой толк теперь плакать?» Зачерпнула ложечку пюре и поднесла к губам сына. Он мотнул головой. «Пожалуйста», — попросила я, но сын отвернулся. Голова не проходила. По пути я еще раз позвонила мужу, но он не ответил. Снова не ответил. «Елизар». Встала и поцеловала сына в макушку, в висок. «Я должна помочь Рите хоть как-то исправить все. Если ее не станет». От мысли об этом кровь похолодела. Я вытащила сына из креслица и подняла на руки. «Я тебя никогда никому не отдам», — сказала в который раз за этот день и в который раз поцеловала его. «Обещаю, мы с тобой всегда будем вместе. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты моя жизнь».